Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где под липой жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила: «Какие-то молодцы на дворе стояли, Митрич?» «Неизвестно. А где Наталья?» «За сахаром пошла в кладовку». «За сахаром», — сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью. «Сахар». «Нет, это правду говорят. От воли большое беспокойство будет людям». Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно: «Ты что, опять не можется? Душа у меня взныла. Думается, человек этот пришел сменить меня на земле». Жена начала утешать его: «Полно-ка, мало ли теперь людей из деревень в город идет. То-то есть, что идут. Я тебе пока, мисс, ничего не скажу. Дай подумаю». Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через 12 умер. И его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему. Они долго беседовали один на один. Во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал: «Вот, с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте отдохну». «Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна», — приказал Артамонов, и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты. «Иди, Ульяна, уповательно это судьба», — тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав, ничего не делала. А тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных красивых ресниц: «Что ж, Митрич, видно и впрямь судьба. Благослови, дочь-то». Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь. Артамонов толкнул сына. Парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы. А Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней отеческой иконой в жемчугах: «Во имя Отца и Сына! Господи, не оставь милостью чадо мое единое!» И строго сказал Артамонову: «Помни, на тебе ответ Богу за дочь мою». Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола: «Знаю». И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головой к двери: «Идите». А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря: «Будь покоен, все пойдет как надо. Я 37 лет... безнаказанно служил князьям моим. А человек не бог, человек не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет. Станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя». Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал. Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой: «Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь. Не сберег себя. Мне б ты вот как нужен позарез». Он шаркнул рукой поперек бороды, вздохнул шумно: «Знаю я дела твои. Честен ты и умен достаточно. Пожить бы тебе со мной годов пяток. Завратили б мы дела. Ну, воля Божья». Ульяна жалобно крикнула: «Что ты, ворон, каркаешь? Что ты нас пугаешь? Может, еще?» Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому. «Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку. Там барка с хозяйством пришла». Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла: «Облом деревенский! Нареченный сыну невесте словечко ласково не нашел сказать». Муж остановил ее: «Не ной, «Не тревожь меня», — и сказал, подумав, — «ты держись его. Этот человек уповательно лучше наших». Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего. Это не понравилось горожанам. Горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали: «Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет». Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помелов нашептывал: «И Евсей, покойник, и Ульяна, люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?» «Да, темное дело». «Я и говорю, темное. Наверное, фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?» Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Тот сказал: «Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчила, посерел цыган». На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью шла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило. С утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви. Отец был шумен и неистов. Старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив. Красавец Алешка задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку на коровий язык, куда грачами слетелись плотники-каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму. И в стороне от нее под окою двухэтажный большой дом из 12 вершковых бревен, дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу в Атаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, цаткое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни. А Помелов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастья. «Весною вода потопит безобразные постройки эти, и пожар, может быть. Плотники курят табак, а везде стружка». Чахоточный поп Василий вторил ему: «На песце строят, нагонят фабричных, пьянство начнется, воровство, распутство». Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал: «Людей больше, кормиться легче. Ничего, пускай работают люди». Очень смешил горожан Никита Артамонов. Он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирной ил в Атаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками. «Огород затевает», — догадались горожане. «Экой дурак! Разве песок удобришь?